навстречу Анна белым лебедем плывешь, мягких трав великолепие, тишина у той тропы, но глухой разрыв у степи поднял землю на дыбы. Эшелоны, и ты глядишь им вслед. Рязанская Мадонна, солдатка в 20 лет. Рязанская Мадонна, солдатка в 20 лет. Дожди косые под прощальный перестук стали женщины России изваянием разлук. На продымленных перронах да с грудными на руках наши вязаных платках. И матери и жены в дороге без конца, рязанские мадонны, прекрасные сердца, рязанские мадонны, прекрасные сердца. Не изменят, лгать не станут, и у смерти на краю стань меж ними равный, Анна, твой солдат погиб в бою. И какой на свете мерой нам измерить эту боль? Пожелай солдатке веру в невозвратную. Рязанская Мадонна, российская звезда, рязанская Мадонна, российская.